Стоило Шумовскому ее обнять, как девушка быстро к нему развернулась и впилась ему в губы страстным поцелуем. Благодаря лекарствам она не чувствовала боли, чего нельзя сказать о приятных ощущениях. Вот и поспали. С насмешливым выражением лица Денис начал стягивать с девушки футболку с иероглифами. Ильга невинно улыбнулась и сделала вид, будто она тут не при делах. Возбудившийся парень начал покрывать ее тело страстными поцелуями, отчего девушка тихо застонала. «Иди ко мне, любимый», — томно произнесла она. Денис поддался ее зову. В момент близости они не думали об усталости и боли. Все пережитое ушло на второй план. Все негативные эмоции смылись волнами оргазма, очистив их разумы от дурных мыслей. Сплетенные страстью телами, они совершенно забыли о смертельной опасности, которая их поджидала на каждом шагу. Две родные изувеченные души и два тела слились воедино. Спустя полчаса они, мокрые от пота, лежали поперек дивана. «Я тебя люблю», – прошептала Ильга. «Я тебя тоже люблю», – ответил Денис. «Я поищу душ», – начала подниматься девушка. «Ты мне потом обработаешь рану?» «Конечно, милая», – кивнул он. Девушка поднялась с дивана. Полностью обнаженная, она отправилась в глубину бункера в поисках туалета и душевой. За утро они так и не успели обследовать весь бункер, потратив все время на изучение содержимого склада доктора. «Денис, иди сюда», – настойчиво позвала она парня. Денис быстро подбежал к девушке, которая стояла у распахнутой двери. «Что там, паук в туалете или кто-то смыв не нажал?» – шутливо посмотрел он на спутницу, которая застыла статуей кибернетической промышленности. «Нет, посмотри», — указала она на помещение. «Это не туалет». Денис заглянул в открытую дверь и обомлел. Внутри располагалась полноценная лаборатория с разнообразным оборудованием и аппаратурой. Быстро в душ, а потом в автоматическую капсулу терапии. Радость рвалась из груди девушки. «Будем вживлять себе импланты и новые айди». Через некоторое время они уже распоряжались в лаборатории. Ильга готовилась к внедрению имплантов. Вместо привычного медицинского кресла в помещении расположилась капсула, в которую были встроены множество манипуляторов. Девушка быстро разобралась с пультом управления и ввела нужные команды. Вскрыв герметичные боксы с чипами, она положила их в специальный отсек, скинула с головы тела медицинский халат и улеглась в капсулу. «Мне что делать?» Парень навис над девушкой. «Ничего, капсула сама в автоматическом режиме произведет вживление чипов. Можешь пока отдохнуть». Ильга закрыла крышку и прикрыла глаза. Денис подождал несколько минут у равномерно гудящей медкапсулы, после чего отправился к рабочему столу и расположился в уютном кожаном кресле. Он заметил на столе голографический планшет, который он взял в руки и коснулся сенсорного экрана. Перед планшетом спроецировался голографический экран. Денис совершенно не понимал китайского языка, но логически догадался, что требуется ввести пароль в диалоговое окно. Решив рискнуть, он ввел код от бункера, дату смерти родителей Эльги. К его удивлению, код активации подошел. Планшет загрузил рабочий стол. Судя по количеству папок, в которых были фотографии с видеозаписями и огромным количеством текста, это был рабочий планшет доктора, который был подключен к рабочей сети и дублировал всю информацию с лабораторного компьютера. Для удобства просмотра молодой человек отсортировал файлы по дате добавления. Вскоре он нашел интересное видео, на котором доктор вел запись перед генномодифицированным клоном Дениса, тем самым, которого он с трудом убил. Шумовский включил видеозапись и нашел функцию автоматического перевода в настройках плеера. Сегодня в 18:33-26:07-2089 года был извлечен образец под номером 24. Образец 24 жизнеспособен и перенес внедрение колонии наноботов. Как я и предполагал, на копии носителя материнской колонии прекрасно прижились наноботы. Образец 24 стабилен. Изменения структуры ДНК для увеличения физической силы и выносливости прошли успешно. При извлечении образца 24 из биологически активного раствора произошла фибрилляция желудочков, но после проведенной процедуры дефибрилляции сердечный ритм восстановил свои показатели. Образец 24 крайне агрессивен. У него наблюдается разрушительный эффект из-за раннего извлечения из раствора. Присутствуют необратимые изменения в гипоталамусе. В этот момент за спиной доктора Цишаса клон Дениса, покрытый пятнами серебристого налета, начал бить кулаками по бронированному стеклу. Раздался вой сирены. Ученый оборвал запись видео. Денис отложил планшет в сторону и подумал. У доктора почти получилось создать суперсолдата. Еще немного, и он бы избавился от меня, как от ненужного биоматериала. Встав с кресла, он вернулся к капсуле терапии и имплантации и внимательно посмотрел на дисплей. Компьютер медкапсулы произвел анализ пациента и вывел предположительное время лечения и установки новых имплантов и чипов – 12 часов 40 минут. «Успею хорошенько выспаться», – Денис вернулся в основной отсек, где его ждал разложенный диван. Он лег на мягкий диван, который еще хранил аромат его девушки, и провалился в сон. Шумовский проснулся совершенно другим человеком. Он чувствовал прилив сил. Его колония нанитов расширилась, приняв в свой строй наномашины его клона-мутанта. Парень вытащил из кармана электрошокер и привычно подзарядил нанитов, после чего его губы невольно изогнулись в довольной улыбке. Силы переполняли его. Казалось, будто он может голыми руками разрывать мутантов. После этого молодой человек разоблачился и направился в душ. По пути к душевой кабине он замер напротив зеркала над раковиной и обратил внимание на изменения в своем теле. Он стал еще шире в плечах, едва заметные изменения коснулись каждой части тела. Мышцы, словно стальные тросы, фактурно выделялись под сероватой кожей. Денис улыбнулся своему обновленному отражению и залез в душ. Стоя под потоком горячей воды, ему вспомнилось, каким он был всего полгода назад. Худой и высокий, с болезненным цветом лица. Студент из богом забытого городка. В классе, в котором он учился в школе, почти каждый считал своим долгом поиздеваться над забитым пареньком. Учеба в технологическом колледже для него тоже была не сахарной. Он оказался самым младшим в группе. Все его одногруппники были минимум старше его на год. Его цепляли за внешний вид, за оторванность от коллектива и за успехи в учебе. Не проходило и дня, чтобы он не стал объектом издевательств. Теперь это в прошлом. Денис намыливал свое идеальное накачанное тело и наслаждался им. «Да», – протянул он. Благодаря стараниям Финуила Яковлевича теперь он стал жестокой и опасной машиной для убийств. Но таким его сделал не старый ученый, а суровая жизнь. Еще недавно он совершенно не мог дать отпор обидчику, но теперь, стоило подумать об опасности, как его тело превращалось в смертоносное оружие. Он не испытывал жалости к убитым противникам, а ежедневные опыты ЦШСа по извлечению нанитов с помощью убийства безликих клонов сделали парня равнодушным к смерти окружающих. Он жаждал мести за смерть своей матери и больше не боялся Малютина. Пусть Малютин боится того, кого он создал. Смерть беспринципного бизнесмена принесет ему покой, после чего они с Эльгой смогут жить спокойно. Он полюбил изувеченную девушку, найдя в ней родную душу и человека, который понимал, что с ним произошло. На ее внешность ему было наплевать, он и сам не лучше. Он стал потерянным для общества, но смог обрести настоящего себя, жестокого, мстительного и решительного. Глава 27. Шумовский с интересом рассматривал герметичные боксы с имплантами и ID-чипом, которые Эльга отложила для него. Экран на капсуле показывал, что девушке осталось лежать еще 4 часа. Денис от нечего делать извлек из герметичного пакета бокс с чипом коммуникатора. Интересно, подумал он, а как отнесутся мои наниты к хирургическому вмешательству со стороны медицинской капсулы? Когда Денис проходил досмотр в космопорту, у продажного доктора получилось поставить ему укол, но это было очень давно. На тот момент колония была очень слаба. Решив прикинуть место установки, он извлек из бокса небольшую плату и положил ее себе на запястье. Внезапно на удивление парня кожа правой руки стала серебристой. Наниты, словно желейная масса, поглотили чип. «Эх, батю Люсю, не вовремя вы, ребята, решили перекусить». Отложив пустой бокс, он встал с кресла и решил прогуляться по бункеру. Неисследованными оставались две двери рядом с туалетом. В первой просторной комнате обнаружились резервуар с водой и система водоочистки. Под потолком плавно работал вентилятор системы регенерации воздушной смеси и кондиционирования. Денис прошелся по комнате, но кроме ящиков с запасными фильтрами и картриджами для системы регенерации ничего интересного не нашел. Вторая комната оказалась узким и длинным пеналом. В ней разместилась ядерная установка для обеспечения бункера электроэнергией. Толстые, с человеческую руку провода, пучками были закреплены под потолком. Тут же расположились серверы компьютер управления станцией. Последний находился в герметичном ящике из бронированного стекла. Провода от него уходили в бетонные стены. Один питающий кабель скрылся в задней стенке, у которой ровными штабелями на поддонах стояли контейнеры с ядерным топливом и свинцовые емкости под использованное топливо. Непонятное ощущение заставило Шумовского подойти поближе и постараться заглянуть за сложенные в ровные штабеля контейнеры. С легкостью, словно стальные поддоны были пустыми, он отодвинул их в сторону и внимательно разглядывал с виду обычную стену. В полумраке он различил едва заметный шов, скрытая дверь. Пронеслась у него мысль. Он вспомнил о том, что вход в бункер тоже был скрыт за стеллажами. Поэтому сбегал на склад и принес оттуда подствольный фонарь. Освещая им темный угол генераторный, он внимательно искал тайную кнопку или рычаг на стенах. После продолжительных, но безрезультатных поисков, молодой человек вернулся к входной двери и попробовал заново. Проходя у самой двери, он увидел обычный двухклавишный выключатель, какой когда-то был у него дома. Первая клавиша выключила освещение полностью. После возвращения освещения он попробовал нажать вторую клавишу, но это не дало никакого видимого эффекта. Странно, задумчиво поскреб он гладкий подбородок. И зачем тогда здесь двойной выключатель? Он снова выключил свет, после чего перевел вторую клавишу в нижнее положение. После этого помещение вновь осветило, а скрытая дверь плавно отъехала в сторону. Хитро. Денис расположил стальной поддон таким образом, чтобы распереть дверь, и она не закрылась, после чего шагнул в узкий коридор. Убрав фонарь в карман, он двинулся по коридору. Судя по толстому слою пыли на полу, здесь давно никого не было. Больше 10 минут Шумовский шел по тоннелю, внимательно изучая каждую технологическую нишу, пока не вышел в просторное помещение. В комнате разместилась шахта лифта, которая с высокой вероятностью вела на поверхность. Помимо нее у стены стояли 4 шкафа с закрепленными в них скафандрами. В шкафу нашлись и запасные картриджи для генератора воздушной смеси, и аварийный набор для выживания, и недельный запас питания в брикетах. В каждом шкафчике рядом со стойкой для скафандра висело по короткоствольному автомату, рядом с которыми лежали по 2 запасных магазина. Денис почувствовал знакомую, уже почти забытую вибрацию в правом запястье, где раньше у него располагался коммуникатор. Подняв руку, он привычными движениями пальцев вывел над рукой голографический экран. К его огромной радости наниты не разобрали коммуникатор на атомы, а встроили в организм носителя. На экране появилась надпись на китайском языке, которая быстро сменилась на меню настройки устройства. Забыв про все на свете, парень по памяти сумел переключить язык на русский и быстро настроил коммуникатор. Шумовский попробовал изменить форму конечности, превратив руку от локтя в щупальце. После этого изображение с коммуникатора исчезло, но связь через модуль управления осталась. Вернув руку в обычную форму, он снова включил коммуникатор, и тот заработал. Работает. Его радости не было предела. Оно работает. Что работает? Раздался за его спиной голос Эльги. Коммуникатор, обернулся он. Парень не заметил, как в поисках скрытого помещения незаметно пролетели 4 часа. Я смотрю, ты уже освободилась из капсулы. Да. С любопытством Эльга изучала помещение и доставшиеся им ништяки. «А я смотрю, ты тут развлекаешься. Есть такое?» Улыбка не сходила с его лица. «Я нашел потайную дверь и сумел ее открыть. Подозреваю, что этот лифт ведет на поверхность. Теоретически, да, взгляд девушки замер на шкафах. Думаю, что это аварийный выход. Иначе не вижу смысла держать тут скафандры и аварийные наборы для поверхности». Циваш был очень предусмотрительным и мнительным. Это нам на руку, от облегчения в теле Дениса поселилась легкость. Он переполнился надеждой на счастливый исход. Я уже думал, что нам придется к выходу прорываться с боем через всю колонию. А теперь у нас есть все необходимое для начала новой жизни. Осталось лишь воспользоваться предоставленным шансом. А что ты там говорил про коммуникатор? Девушка перевела внимательный взгляд на спутника. Пока ты лежала в капсуле, я ради интереса приложил к себе плату коммуникатора. Наниты ее поглотили. Сначала я подумал, что ей пришел конец и наниты ее разобрали на молекулы, но спустя несколько часов коммуникатор включился. Отличная новость, милый. Чем больше узнаю о твоих нанитах, тем больше поражаюсь. Значит, на установку ID-чипа уйдет меньше времени. Думаю, эта комната от нас никуда не убежит. Пойдем обратно в лабораторию. Мне еще нужно найти компьютер доктора и зарегистрировать чип. Одной задачей меньше, развернулся к выходу Шумовский. Я нашел планшет ученого и даже подобрал к нему пароль. То есть, вздернула брови Эльга, ты не только сейфы вскрывать умеешь, но и взламывать секретную базу данных. Получается, что так, с улыбкой на лице парень обнял девушку. Как твоя рана? Знаешь, с задумчивым видом она прислушалась к себе и поводила плечами, словно проверяя работоспособность мышц. Отлично. После медицинской капсулы она почти не болит. Мне на аппаратном уровне нарастили синтетическую мышечную ткань. Парочка вернулась обратно в лабораторию. Денис протянул девушке планшет, предварительно его разблокировав. Ильга уселась в медицинское кресло и приложила руку на подлокотник к считывателю. Левой рукой она ловко манипулировала на экране планшета, совершенно не смущаясь китайских иероглифов. Денис следил за действиями девушки, стараясь запомнить каждый ее шаг. Пока она занималась регистрацией чипа, он извлек из бокса ID-чип и положил его на ладонь. Наниты не заставили себя ждать, его ладонь моментально покрылась тонким серебристым налетом, после чего чип погрузился в его плоть. «Можешь меня поздравить», — оторвалась от планшета девушка. «Теперь я Ильганг 2080 года рождения, появившаяся на свет в колонии в 22, и гражданка КНМР». Довольная Ильга спрыгнула с медицинского кресла, уступив место Денису. Он забрался в кресло, после чего девушка повторила все манипуляции по регистрации. По окончании на ее лице проступила улыбка и она сказала: «Здравствуйте, Суширонг 2080 года рождения, гражданин КНМР, рожденный в колонии в 22. «Спасибо, госпожа Ильганг», — улыбнулся ей Денис. Ильга заблокировала планшет и бережно его завернула в полотенце. Денис внимательно посмотрел на нее. «Не смотри на меня так», — ответила она ему вопросительным взглядом. «Зачем тебе планшет?» «Денис, я скопировала все наработки и исследования доктора. Эта информация может очень дорого стоить». «Очень дорого», — саркастично протянул парень. «Возможно, что и наших жизней. Даже не думай, я его здесь не оставлю». Девушка вцепилась в планшет мертвой хваткой и вышла из лаборатории. Денис немного подумал и решил не нагнетать конфликт. Он отправился следом за спутницей на кухню. Ильга молчаливо извлекла три коробки комплексного обеда и засунула их в микроволновую печь. Планшета при ней уже не было. Вскоре она поставила готовую еду на стол. Себе взяла одну порцию, а парню пододвинула сразу две. «Хватит дуться», — посмотрел на нее Денис. «А я и не дуюсь», — пробурчала она с полным ртом. «А то я не вижу». «Ладно, Эльга, поступай, как знаешь, но помни, что я тебя предупреждал». «Угу», — промычала она себе под нос. Эльганг, она же Эльга, и Суширонг, он же Денис Шумовский, стояли перед дверями лифта в полном обмундировании в новых скафандрах и с автоматами на плечах. На их спинах были закреплены герметичные рюкзаки, набитые всем необходимым в дороге. У каждого в рюкзаках были сложены приличные суммы денег наличкой и обезличенными картами. За герметичной дверью послышался шум прибывшей кабины лифта. «Надеюсь, нам повезет, и мы, наконец, выберемся из этого проклятого места». Парень чувствовал напряжение. «Я немного боюсь», — коснулась его плеча девушка для придания себе уверенности. «Лаборатория и весь ярус мой родной дом. Я так редко покидала это место, что страшно ступать в большой мир. Твоего дома больше нет, милая. Все, что тебя в нем удерживало, уже уничтожено. Теперь ты свободна, и перед тобой открыт весь мир». Двери лифта разъехались в стороны. Парень с девушкой взялись за руки и шагнули внутрь. Лифт оказался обычным, отчего подъем на поверхность занял целую вечность. Когда лифт остановился, молодые люди вскинули автоматы и приготовились к неожиданностям. Двери медленно отъехали в стороны, выпуская парочку из кабины. Оглядываясь по сторонам, они медленно вышли в просторный зал, посреди которого стоял пассажирский квадрокоптер. От привычных для землян пассажирских квадрокоптеров и вертолетов марсолет отличался уменьшенной кабиной и более тонкими лучами с огромными моторами. Соосные лопасти винтов тоже отличались размером в большую сторону и несли на себе солнечные панели, которые заряжали мощные аккумуляторы. Корпус летательного аппарата был максимально облегчен для увеличения подъемной силы. На Марсе гравитация составляла всего 38% от земной. При этом на поверхности планеты атмосфера была очень сильно разряженной. Это вносило огромные трудности в проектирование и создание летательных аппаратов. Скорость вращения винтов пришлось увеличить до сумасшедших 10 тысяч оборотов в минуту. «Ты умеешь управлять квадрокоптером?» Девушка оторвала взгляд от чуда техники и с надеждой посмотрела на спутника. «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону, — «но думаю, что мы разберемся». Через пару минут они разместились в узких креслах, к которые не были рассчитаны на крупного Дениса, и закрыли прозрачные двери кабины. Молодой человек коснулся кнопки запуска и взялся за джойстик управления. Он безумно радовался тому, что в свое время провел множество часов в популярной онлайн-игре в VR-шлеме. В той игре он в мастерстве отрабатывал джойстиком управления игровым космическим кораблем. В его сердце зрела надежда на то, что этот навык ему поможет справиться с настоящим летательным аппаратом. На деле все оказалось намного проще. Стоило парню подключиться к бортовой системе, как на панели управления квадрокоптером выскочила функция выбора языка. Когда прогрузилось меню на русском, высветилась кнопка включения автопилота. Ему осталось лишь ввести координаты европейской колонии, которая располагалась максимально близко к космодрому. Винты начали плавно набирать обороты, а потолок помещения медленно разъехался в стороны, открыв взором пассажиров желтовато-коричневое ночное марсианское небо. Девушка завороженно с изумлением смотрела наверх, рассматривая созвездия и два едва различимых небесных спутника. «Я еще никогда не была на поверхности ночью». Подняв визор, тихим и полным радости голосом выдала она. «Это ты еще на Земле не была?» – мечтательно начал Денис. «Лежишь на вершине скалы в стояночном лагере, укутанный в спальник, и высматриваешь созвездия. Пытаешься найти уже знакомые тебе или придумываешь новые. Теплый ветер поднимается снизу, шевелит тебе волосы и полная тишина». Марсолет набрал рабочие обороты и плавно взмыл из убежища. Молодой человек внимательно следил за приборами и радовался тому, что в программное обеспечение бортового компьютера был встроен искусственный интеллект. Квадрокоптер поднялся над поверхностью на 50 метров и ускорился. Вскоре он набрал крейсерскую скорость в 100 км в час. На большом экране транслировалось изображение снизу. Радар моментально засек два движущихся по поверхности объекта, которые выехали из основного строения колонии в 22 и устремились за низколетящим марсолетом. Нас заметили и по ходу, отпускать не собираются. Нахмурился парень. Ты можешь подняться выше или лететь быстрее. Эльга нервно поглядывала на экран. К сожалению, нет, грустно вздохнул Денис. Я даже не понимаю, где в меню находится кнопка отключения автопилота. Внедорожники развили максимальную скорость по гладкой марсианской равнине. Они быстро сокращали расстояние между ними и квадрокоптером. Гарри пилот лихорадочно листал пункты меню. Наконец, ему повезло, обнаружилась кнопка, которая позволяла отключить автопилот. Стоило ему нажать заветную кнопку, как марсолет начал плавно опускаться вниз, сбавляя скорость. Денис схватился за джойстик и потянул его на себя, попутно клавишей он регулировал тягу винтов. Дело шло из рук вон плохо, но ему удалось сменить курс квадрокоптера и направить его к злополучному кратеру, в котором ему однажды удалось угробить одно транспортное средство. Квадрокоптер с трудом смог набрать высоту в 100 метров, при этом летел он, словно пьяный шершень, шныряя из стороны в сторону, то и дело пытался свалиться в штопор. Внедорожники китайской службы безопасности уже почти сравнялись с ними и открыли огонь из закрепленных на крышах автоматических пулеметов. Невозможность удерживать курс и резкие порывы ветра сыграли в пользу Дениса. Крупнокалиберные пули пролетали мимо кабины квадрокоптера, чудом не попадая по беглецам. Наконец, под ними появился спасительный обрыв, у края которого и остановились преследователи. Напоследок они выпустили в квадрокоптер беглецов почти весь боекомплект. На панели управления высветилась предупреждающая табличка о потере тяги в моторе С-4. Денис огляделся по сторонам и обнаружил, что задний правый мотор не работает. Квадрокоптер медленно терял высоту, удаляясь все дальше от преследователей. Денис как сумасшедший тянул джойстик на себя, пытаясь выровнять летательный аппарат, который падал в злополучный кратер от древнего метеорита. «Держись, мы падаем», – прокричал он, когда до дна кратера оставалось меньше 20 метров. Глава 28. Бесконечные ветра превратили дно кратера в идеально ровную поверхность. Марсолет благополучно приземлился, не развалившись на части от сильного удара об каменистый грунт. «Все, походу, налетались», – выдохнул Денис. «Надень шлем и включи подачу воздушной смеси. Я пойду, посмотрю, что произошло, может удастся починить». Испуганная девушка вжалась в кресло. Ее кожа лица посерела и по цвету стала сливаться с металлическим имплантом. Глазной протез ярко светился зеленым, выдавая душевные переживания владелицы. Эльга натянула на голову шлем, закрыла визор и отстегнула ремни безопасности. «Как ты думаешь, Денис, они скоро нас найдут?» «Надеюсь, что нет», — Шумовский дернул рычаг открытия кабины, после чего выпрыгнул из кабины на марсианский грунт. Он изрядно соскучился по свободе и совершенно не хотел ее терять. При этом у него зрело четкое понимание того, что вначале его вряд ли убьют, но Ильгу точно ждала верная смерть. С такими мыслями он подошел к корпусу мотора и обнаружил в крышке двигателя пулевое отверстие. Он точно помнил, что под сиденьем видел зип, и попросил спутницу скинуть ему увесистую сумку. Ильга извлекла из-под сиденья сумку и скинула ее в руки Дениса. В сумке обнаружились нужные ключи и головки к электрической отвертке. Молодой человек в два счета откинул крышку мотора. Им несказанно повезло, пуля попала в пучок силовых проводов, совершенно не повредив модуль управления двигателем и статорную обмотку. Из сумки были извлечены пассатижи и рулон неизменной синей изоленты, которая способна выручить во многих ситуациях. Открутив кронштейн и крепление кабеля и отстегнув клипсы, ему удалось натянуть разорванные провода, зачистить их и сделать скрутку. Потратив почти всю изоленту на ремонт поврежденного участка проводов, Денис залепил отверстие от пули на корпусе и с довольной улыбкой осмотрел результат. После возвращения в кабину он включил двигатели. Ошибка по четвертому мотору исчезла с экрана. Винт поврежденного двигателя вышел на рабочие обороты. «Неужели у тебя получилось починить мотор?» На лице девушки радость смешивалась с восхищением. «А то!» – гордо заулыбался он. Четыре курса робототехники в технологическом колледже не прошли даром. Василий Петрович мной бы гордился. После проверки парень отключил двигатели, снова выбрался наружу и быстро собрал корпус обратно. Ильга по внутренней связи обратилась к нему. «Денис, поторопись. Я вижу клубы пыли с правой стороны. Мне кажется, что это ни разу не буря». «Эх, батих в порт сломанным патчкордом». Парень, схватив сумку с ремонтным комплектом, поспешно забрался в кабину и закрыл дверь. После его манипуляций с пультом управления винты загудели. Парень схватился за джойстик управления. У него не оставалось сомнений в том, что это преследователи на внедорожниках каким-то образом успели спуститься в кратер. По всей видимости, им была известна пологая дорога, по которой может проехать наземный транспорт. Квадрокоптер взлетел, качаясь из стороны в сторону, то и дело дергаясь то вверх, то вниз. Он начал набирать скорость и высоту. Летательный аппарат направился в сторону колонии СКУ-14, куда беглецы и планировал лететь вначале. Набрав максимальную высоту, он вылетел из кратера, оставив китайскую службу безопасности с носом. После того, как квадрокоптер удалился на приличное расстояние, молодой человек включил автопилот, откинулся в кресле и с облегчением выдохнул. Через несколько мгновений он обернулся к партнерше и задал резонный вопрос: «А почему нас не преследуют на таких же квадрокоптерах?» «Из-за низкой плотности воздуха и слабой гравитации этот способ передвижения совершенно невыгоден и неудобен», — сразу нашлась она с ответом. «У марсианских квадрокоптеров из-за мощных моторов и аккумуляторов почти нулевая грузоподъемность при огромных размерах. Это сделало подобный вид транспорта слишком дорогим. Я вообще не подозревала, что у нас в колонии есть нечто подобное». Похоже, что тут этого никто не знал, кроме доктора и его брата. Денис с облегчением рассмеялся. «Ты прав, Денис. Док хоть и был стариком, но он ко всему подготовился. Бункер, пути отхода, транспорт. Он явно давно подозревал полковника. Да их открытая вражда длилась уже несколько лет. Что ж», — на мгновение прикрыл глаза парень, — «пусть земля им будет пухом, а мы полетим к свободе». Он полез в рюкзак за едой. «Ты что, собрался есть?» — вопросительно приподняла брови девушка. «Ну да, а чего ждать?» — ответил он взором, наполненным недоумением. «Нам лететь 5000 километров почти на другую сторону планеты. Я и тебе советую тоже поесть». «Я пока воздержусь», — покачала она головой из стороны в сторону. «Мне от этих нервных потрясений вообще есть не хочется». «Как знаешь», — пробормотал парень, прожевывая питательный батончик. Полет на пассажирском квадрокоптере проходил относительно неплохо. Денис следил за показаниями приборов, а Ильга спала, с трудом разместившись в громоздком скафандре на пассажирском сидении. Прошло почти 5 часов с того момента, когда беглецы смогли взлететь с дна марсианского кратера и избежали встречи с преследователями. Отремонтированный двигатель работал исправно, что радовало парня с девушкой. Заряда аккумуляторов должно было хватить еще на пару часов полета. К этому моменту как раз успеет взойти солнце. Шумовский наблюдал за тем, как солнечный диск и его уменьшенная копия в виде орбитального зеркала медленно поднимались над горизонтом. Светило начало нагревать поверхность планеты. В настоящий момент на Марсе начало осени, отчего довольно тепло. Ночью температура за бортом составляла всего минус 24 градуса. Решив поберечь остатки заряда аккумуляторов, Денис через меню управления квадрокоптером переключился на ручное управление и направил марсолет на высокий холм. Ветер превратил верхушку холма в ровное плато, словно срезанное гигантским ножом, на котором было достаточно места для того, чтобы разместить летательный аппарат. Марсолет удалось посадить не без труда, после чего летательный аппарат был переведен в режим зарядки от солнечных батарей. Специальные датчики, расположенные на оси каждого мотора, сориентировались на восходящее солнце, после чего корпуса моторов повернулись в сторону светила, чтобы интегрированные солнечные панели на лопастях винтов получали максимальное количество энергии. Компьютер произвел подсчет получаемой энергии и выдал примерное время заряда батареи. 6 долгих часов им предстояло ожидать зарядки. Денис потер глаза и решил последовать примеру спутницы. Он поудобнее разместился в тесном кресле и моментально заснул. Когда парень проснулся, девушка уже бодрствовала. Она ела питательный батончик, стараясь не шуршать оберткой, чтобы не побеспокоить спутника. Заметив, что он проснулся, Ильга поинтересовалась, как спалось. Относительно хреново, он попытался потянуться, но сделать это в тесной кабине было непросто. Не могу понять, для кого проектировали эту кабину. Для карликов или гоблинов? Средний рост населения КНМР составляет примерно 165 сантиметров. Ильга потянулась к подстаканнику за бутылкой с водой. Это ты вымахал под 2 метра. Конструкторам нужно было учитывать, что квадрокоптер могут угнать русские киборги-суперсолдаты, в шутливой манере продолжил Шумовский. Угу-угу-угу, закивала девушка, едва сдерживая улыбку. Нужно будет разработчикам написать рекомендательное письмо, в котором указать габариты и вес угонщиков, чтобы они внесли правки. Она протянула батончик парню. Будешь, спрашиваешь. Он с радостью принял вкусняшку. После перекуса уровень заряда батареи был перепроверен, после чего началась подготовка к взлету. Шли 4-е сутки увлекательного полета. Однообразный марсианский пейзаж уже порядком надоел парочке, как и постоянное нахождение в одном положении в неудобных креслах. Пассажирский квадрокоптер не был предназначен для преодоления таких огромных расстояний. Его проектировали для эвакуации с колонии. Расстояние между китайскими колониями в среднем 50 километров, а между самыми отдаленными друг от друга чуть меньше 1000. Они же за 3 суток смогли преодолеть больше 4000 километров. Часть пути им помогал сильный ветер, который удачно дул в нужном направлении. Из-за ветра энергия аккумуляторов расходовалась намного меньше, а скорость полета была намного выше. Денис проверил показания бортового компьютера, после чего позвал Ильгу по внутренней связи. Девушка в этот момент гуляла по пустыне, рассматривая неказистые пятна лишайника на камнях, который каким-то чудом смог прижиться на Марсе. «Что, пора вылетать?» – отозвалась она. «Да, аккумуляторы уже заряжены. Если нам повезет, то сегодня мы уже сможем достигнуть колонии». Девушка большими прыжками быстро вернулась к транспорту, забралась в кабину и с размаху шлепнулась на сиденье. Шумовский ставшими привычными движениями поднял квадрокоптер в воздух и включил автопилот. Сегодня со скоростью не меньше 50 км в час опять дул попутный ветер, что давало пассажирам надежду долететь за этот день до колонии. Если бы ветер был встречным, им бы пришлось весьма непросто. Для преодоления сопротивления пришлось бы расходовать энергию батареи как не в себя. За время полета девушка уснула. Через 8 часов со старта она проснулась, потянулась в кресле и посмотрела на усталого парня, который все это время беспрерывно смотрел через лобовое стекло. Денис уже 5-й сол пошел, в ее голосе прозвучали нотки волнения. Может, пора приземлиться и отдохнуть, нам осталось лететь всего 200 километров, не время спать, ответил ее хмурым взглядом уставший партнер. Я хочу поскорее снять этот чертов скафандр и вылезти из этого проклятого кресла. Как знаешь, Ильга полезла под сиденье за бутылкой с водой. Это наша последняя бутылка с чистой водой, подумал Шумовский, увидев предмет в руках девушки. Дальше придется хлебать свою фильтрованную мочу из системы скафандра. Сегодня его бесило все. Солнце, которое светило в глаза, пыльные бури, спящая спутница, и в особенности осточертевшие кресла. Оно сдавливало его ноги вместе, что в скафандре было сущим мучением. Из раздумий его выдернуло предупреждение радара о быстро приближающемся объекте сзади. Это что еще за гребаный фарфор? Денис пытался рассмотреть приближающуюся точку на радаре. Объект стремительно нагонял их, хотя они развили скорость выше 150 км в час. Что это? С таким же недоумением разглядывала экран Эльга. Не знаю, но явно не марсоход. Внизу под нами сеть разломов и холмов, по которым наземный транспорт не проедет. Денис перевел управление в ручной режим и начал набирать высоту, чтобы выйти из пылевого облака. Заряд аккумуляторов начал заметно падать, сжирая десятые доли процента на каждые набранные 10 метров высоты. Квадрокоптер вынырнул из пылевого облака. В этот момент рядом с ними на высокой скорости пролетел крылатый летательный аппарат, похожий на помесь реактивного истребителя-штурмовика с планером. «Эх, батю Люсю!» Шумовский разглядел красные звезды на крыльях преследователя. «Твои бывшие коллеги решили навестить нас. Долго они чухались», — нахмурилась Эльга. «Только на пятый день решили нас догнать. Надеюсь, сбивать он нас не собирается, а лишь уговорит вернуться обратно. Видимо, о нашем побеге стало известно в главной колонии. Цываш явно не хотел поднимать шум из-за нашего побега, чтобы не лишиться должности. Скорее всего, добрые люди все-таки нашлись. Стукачу нужны харчи, помни это и молчи». Денису припомнилась поговорка деда, но натянутую улыбку у него вызвала другая информация, которую он решил уточнить. «Ты думаешь, что доктор выжил?» «Что?» — ответила ему девушка недоумением. «Нет, конечно. С чего ты решил? Ты же упомянула Цываша, а он умер у нас на глазах. Денис, Цысаш. Доктора звали Цысаш. Я говорила про его брата Цываша, который управляющий колонией». «Фух», — с облегчением выдохнул парень. «Прости, но для меня эти имена звучат одинаково и ассоциируются исключительно с тем вивисектором, который держал меня в заперти и подвергал опытам. А его братья я даже не подумал». «Ничего страшного, ты просто устал от монотонности полета», — попыталась успокоить его Эльга, хотя у самой нее спокойствия не было ни грамма. «Ты слишком ценный для научного прогресса. Мне кажется, что стрелять в нас не станут». Марсианский истребитель совершил разворот и взял курс на пассажирский квадрокоптер. «Держись, походу, нам крышка». Денис резко направил квадрокоптер обратно вниз, пытаясь скрыться в пылевой буре. В их сторону устремился ливень из крупнокалиберных пулеметных пуль, что сразу дало понять, у противника не было цели их задерживать, и он не хотел упускать долгожданную цель из виду. Виляя из стороны в сторону, Денис успел снизить марсолет и спрятать его в пылевом облаке, но это особо не помогло. Град крупнокалиберных пуль застучал по хлипкой обшивке квадрокоптера и вывел из строя половину приборов. Завопила сигнализация о разгерметизации, но парень с девушкой были в шлемах и чудом не пострадали. «Не дотянем мы до утра», — в голосе парня слышались нотки обреченности. Он неустанно тыкал пальцами в панель приборов, пытаясь вернуть управление над машиной. Накрылись датчик высоты и модуль связи со спутником. Справа вынырнул истребитель с красными звездами и прорезал темноту прожектором. Он снова открыл разрушительный огонь на поражение. Передний правый двигатель квадрокоптера взорвался и разлетелся в щепки. Летательный аппарат завалился и начал стремительно терять высоту. Эльга крепко вцепилась в правую руку Дениса, но он не обратил на это внимания, поскольку пытался выровнять машину на оставшихся двигателях. Из-за пыли и полной темноты это было похоже на падение в адскую бездну. Безжалостное пламя из загоревшихся аккумуляторных батарей окутало кабину и ослепило пассажиров. Корпус машины нещадно трясло и крутило, что полностью дезориентировало пилота. Он до самого последнего момента держался за джойстик управления, не обращая внимания на панические крики девушки. В следующее мгновение квадрокоптер со страшной силой ударился в скалу. «Дениска, вставай, пора в школу», — услышал Шумовский голос матери. Он с головой накрылся теплым одеялом с подогревом. Сегодня в школе будет контрольная по математике, на которую ему совершенно не хотелось идти. Он старался не двигаться, надеясь, что мама от него отстанет и ему не придется решать интегральные уравнения. Но в комнате зажегся свет, и парень четко различал каждый шаг матери по комнате. Сквозь ткань одеяла он разглядел ее силуэт, замерший над его постелью. «Денис Олегович, я кому сказала вставать?» — раздался ее грозный голос. Одеяло отлетело в сторону, после чего Денис узрел синее, разложившееся и поеденное червями лицо убитой матери. На ее шее красовался огромный разрез, из которого торчали земля и клубки длинных червей. «А-а-а!» В ужасе он распахнул глаза и не сразу осознал, что это был кошмар. Он в скафандре находился черти где. Стекло шлема изрядно потрескалось, но оставалось герметичным. С трудом парень умудрился повернуть голову и увидел рядом с собой Эльгу, которая неподвижно сидела в кресле. Парня обуял страх. Он попытался вылезти из-под груды обломков, которые раньше были кабиной квадрокоптера, и дотянуться до девушки. Как только он начал шевелиться, то заметил, что его скафандр пробит в районе голени. С каждым движением воздух улетучивался в ядовитую атмосферу планеты. Денис уставился на отверстие и представил, как его нога увеличивается в объеме. Стресс и борьба за жизнь сделали невозможное, нога распухла и намертво закупорила отверстие. После этого парень сумел выбраться из кабины горящего марсолета. Нанитам было все равно на холод и безвоздушное пространство, в отличие от его мозга. Он руками порвал ремни безопасности и выдернул тело девушки из кресла. Ему на глаза попались герметичные рюкзаки, чудом уцелевшие в этом хаосе. Запулив их со всей силы в сторону от марсолета, он с силой оттолкнулся ногами и отпрыгнул как можно дальше от горящего квадрокоптера. Крепко держа спутницу на руках, он прыгнул еще пару раз, пока не оказался в относительной безопасности от покореженного корпуса летательного аппарата. Стоило ему укрыться за скалой, как в следующий миг раздался мощнейший взрыв, который засыпал всю округу осколками камней и покореженными деталями квадрокоптера. Эльга слабо пошевелилась, что привело Дениса в неописуемый восторг. Он не ожидал, что девушка уцелела при крушении и уже готовился ее оплакивать. Аккуратно положив ее на грунт, он выглянул из-за укрытия. От квадрокоптера остались лишь осколки и огромное черное пятно на камнях. Мощный взрыв аккумуляторной батареи превратил их транспорт в пыль. В небе слышался рев двигателя истребителя. Шумовский, несмотря на вяло протестующую девушку, быстро ее затащил в импровизированное укрытие под груду больших камней и улегся туда сам. В его шлеме повредилась связь, из-за чего он не мог разобрать, что ему говорила его спутница. Приложив палец к шлему в районе губ, он подал знак, чтобы она замолчала. Они провели под камнями около получаса, после чего парень выбрался наружу. В небе стояла тишина, ветер стих, перестав их укутывать песчаной пеленой. Не обнаружив на ночном небе следов противника, Денис помог выбраться девушке. Эльга показывала на ноги и снова попыталась поговорить с Денисом по модулю внутренней связи. Устав от попыток связаться с ним, она включила коммуникатор и написала на экране: «Сломаны киберпротезы обеих ног, нет связи от колена и ниже, идти не смогу, я тебя понесу на руках». Эльга, в отличие от него, прекрасно все слышала. Она замотала головой из стороны в сторону и снова принялась писать: «Мы не дойдем, оставь меня здесь, дойдем», с полной уверенностью заявил парень. «Я тебя не брошу, если надо, то останусь с тобой». «Нет». Денис молча развернулся и скрылся за скалами, оставив девушку лежать на земле. Глава 29. Эльга попыталась сесть. Она уперлась спиной в камень и начала помогать себе руками. С трудом ей удалось это сделать. Ноги не работали, как и левая кисть. После того, как Денис ушел, она сильно пожалела о своем выборе, но стать обузой для него не могла. У нее по щеке потекла крупная слеза. В ее сознании быстро промелькнули воспоминания о родителях и о том злополучном взрыве, который унес их жизни. Она вспомнила, как училась заново жить под обидный смех обитателей Яруса. Когда она вспомнила об умирающем Цишесе, у нее непроизвольно сжался кулак до характерного хруста в костях. Она жалела лишь о том, что автомат остался в рюкзаке, и ей придется умереть от долгой и мучительной нехватки кислорода. Она уже смирилась со смертью и подумывала о том, чтобы открыть визор шлема, но внезапно из-за скалы появился ее парень, сжимавший в руках лямки рюкзаков. «Ну что, поехали, красавица, кататься». Едва можно было различить широкую улыбку за сетью трещин на забрале его шлема. Она категорично замотала головой из стороны в сторону, вздрагивая от рыданий. Денис закинул рюкзаки на спину и подошел к ней, после чего молча поднял ее на руки, посмотрел ей в глаза и произнес: «Я люблю тебя и никогда не брошу, Эльга». Тело девушки сотрясалось от рыданий. Она пыталась ему что-то сказать, но Денис не понимал ее слов, слышал лишь противный шум помех. Отключив бесполезную связь, он двинулся прочь из каменной ловушки. До колонии СКУ-14 оставались несчастные 100 километров, которые он намеревался пройти. Во время попытки скрыться от преследующего их истребителя они продолжали лететь в нужном направлении. Денис без устали шагал, словно робот. Широкими шагами со спящей девушкой на руках он с каждой секундой приближался к цели. Воду он экономил, как и спасательный комплект, намереваясь идти без остановок до самого конца. День пролетел незаметно. Шагая по однообразной пустоши, Шумовский время от времени сверялся с навигатором на коммуникаторе спутницы. Когда на небе появились первые звезды, вдали показались красные фонари. У парня будто открылось второе дыхание, он ускорил шаг. Через час он уже отчетливо видел надземную часть колонии и сдерживал себя от того, чтобы не побежать. Эльга распахнула глаза в тот самый момент, когда они остановились у гермозатвора станции. Денис усиленно замолотил ногой по толстой плите створки шлюза в надежде, что им откроют. Спустя полчаса безудержного стука мощные гидравлические цилиндры начали свою работу, приведя в движение створку гермозатвора. Денис нырнул в едва образовавшуюся щель и аккуратно положил на пол тамбура девушку. Отойдя на пару метров от нее в сторону, он рухнул без сил. К ним выдвинулись охранники. Сознание парня было затуманенным. Он пытался разобрать, что ему говорили подоспевшие охранники, но ничего не понимал. Он с трудом перевернулся на спину, откинул визор и хриплым голосом из-за пересохшей глотки тихо произнес: «Девушка ранена, нужна помощь». Двое служащих, нависших над ним, явно поняли его слова, что порадовало парня. Офицер передал по внутренней связи о ранении. Вскоре из боковой двери вывезли каталку. Молодому человеку очень требовалось электричество, но злосчастный шокер, спрятанный в скафандре, сел еще в начале пути. Собравшись с силами, Денис включил коммуникатор и активировал переводчик, после чего речь сотрудников колонии стала переводиться на русский. «Что с вами произошло?» – продолжил попытки расспросов офицер. «Нам нужна помощь», – хрипло и медленно обратился к нему Денис. «Наш транспорт потерпел крушение в 100 километрах от колонии. Девушка ранена и не может ходить». Офицер молчаливо кивнул и обратился к подоспевшим медицинским работникам. «Грузите потерпевших на каталку и везите в медблок». Денис устало выдохнул и закрыл глаза. Ему не верилось в то, что ему удалось пешком добраться до европейской колонии. В небольшом помещении за столом разместились двое мужчин. Стены с неокрашенными стальными панелями придавали интерьеру аскетичности, а освещение от единственной лампы и минимальное количество мебели лишь больше усиливали этот эффект. Одним из них был Денис, а вторым Джереми Лизер, офицер службы безопасности. Среднего роста, с густой каштановой шевелюрой, которую уже прорезала седина, он казался малюткой на фоне здоровенного Шумовского. У него на виске виднелся небольшой шрам от внедрения сопроцессора. Над его головой завис дрон, который вел запись допроса. Темные карие глаза с линзами дополненной реальности внимательно следили за мимикой парня. «Здравствуйте, меня зовут Суширонг, житель колонии в 22, соловьем пел бывший студент. Мы с моей девушкой сбежали от чудовищ Лицина и Цишаса. Первый – полковник службы безопасности КНМР, а второй – ученый подпольной лаборатории. Они проводили бесчеловечные опыты над людьми. Очень занятная история». Офицер выпустил дым нейровипа прямо перед собой, внимательно разглядывая Дениса. «Звучит складно, только в вашем рассказе есть одна небольшая состыковка, вы не знаете китайского». «Конечно, не знаю», – ничуть не смутился молодой человек. «Я жил с родителями в русской общине на 5-м ярусе. Они прилетели сюда до моего рождения и работали техниками. Мама была русской, а папа китайцем русского происхождения. Китайский язык мне был не нужен, хватало коммуникатора, пока я не попался под руку полковнику, который предложил мне хорошо оплачиваемую работу». «Значит, ты рожден в колонии?» – удивленно приподнял брови Джереми. «Да, и что?» – продолжил безопасник. «Много таких в китайских колониях. Не сказать, что много, но дети присутствуют», – оставался спокойным Денис. Джереми пренебрежительно скривил лицо и смачно сплюнул на пол. «Проклятые китайцы, нарушают соглашение. И почему же вы решили сбежать?» «Потому что работа была лишь предлогом, чтобы заманить меня в лабораторию и сделать подопытным кроликом доктора Циваша», – нахмурился парень. «В лаборатории я встретил Эльганг. Все, что вы видели, с ней сделал тот самый безумный вивисектор, когда она была ребенком. Допустим», – затянулся нейровипом Джереми и выпустил облачко пара. «А как вы оказались здесь?» «Мы решили сбежать оттуда. Для этого угнали пассажирские квадрокоптеры и в поисках защиты отправились в сторону европейских колоний. Мы были уверены в том, что тут нас помогут и спасут от преследований согласно Конвенции о предоставлении убежища беженцам, которые подвергаются гонениям, опытам и незаконному заключению в своем государстве. Мы сейчас в стадии холодной войны с Китаем и его колониями», – улыбнулся офицер. «Альянс будет рад помочь бегущим от кровавого режима Китая. В обмен на информацию мы готовы предоставить вам новые документы и перевести вас в центральные колонии. «Мне нужно увидеть свою девушку и обсудить с ней ваше предложение», – задумался Шумовский. «Даю вам время подумать до завтра. У вас ровно один сол на раздумья». Офицер покинул допросную комнату. Двое солдат проводили Дениса обратно в жилой модуль, который им выделили на двоих с девушкой. «Ну, что?» – тут же устремила на него вопросительный взор Эльга. Допрашивали. «Я рассказал все», – он выделил последнее слово, намекая на то, что сказал все, как они договаривались еще во время полета до злополучной атаки истребителя. Нельзя было исключать того, что их подслушивают. «Нам предложили убежище и политическую защиту в обмен на информацию об исследованиях доктора». Эльга молча извлекла из кармана планшет. «Я так и думала. Уже все готово. Я закончила», она медленно моргнула, намекая на то, что скопировала все файлы и удалила часть информации о них двоих. «Можешь отдать им в обмен на билеты до Земли». Транспортный внедорожник въехал в открытый гермозатвор тамбура космодрома. Молодая пара в новеньких легких белоснежных скафандрах покинула транспорт в сопровождении четверых вооруженных солдат и направилась к входу. «Вылет на Землю завтра в 2 часа дня», — офицер протянул беглецам прозрачный файл с документами. «Вот ваши билеты и документы. До вылета вы будете жить в отеле на 2-м ярусе. Спасибо за помощь, Джереми», забрав файл Денис. Офицер повернулся в сторону марсохода. Не дойдя пары шагов до открытой двери внедорожника, он остановился, обернулся к парню, загадочно улыбнулся и произнес: «Желаю вам удачного полета, господин Шумовский». Денис не подал вида, но внутри у него все перевернулось. Их раскрыли, узнав всю правду. «Откуда? Неужели пробили по базам или восстановили данные с планшета?» «Спасибо, Джереми». Офицер запрыгнул в кабину внедорожника вслед за охранниками. Дверь за ним автоматически закрылась. Стоило молодым людям пройти в коридор, ведущий из зоны посадки в основное строение космодрома, как девушка с ужасом в глазах набросилась на парня. «Они знают, кто мы». «Да», — спокойно кивнул он. «Эльга, это и было понятно. Мои фотографии есть в базе. Без изменения внешности и ДНК мой левый ID бесполезен. А почему они нас отпустили?» Девушка фонтанировала недоумением. «А на какой хрен мы им сдались? Мы предоставили им очень ценную информацию по исследованиям ДОКа. Я преступник в России, а не в Европе, а тебе можно предъявить лишь подделку документов. Про мои способности им наверняка неизвестно. Так что идем заселяться в отель и ждать вылета шаттла. Скорее бы», — нервничала Эльга. «Не нравится мне это. Мне кажется, что они нас не просто так отпустили. Я бы не сказал, что просто. По крайней мере, они пытались мне подсунуть отслеживающий чип, но наниты его успешно обнаружили и разобрали на молекулы. А как же я?» Испуганно дернулась спутница. «Может, на мне тоже есть чип? Более вероятно, милая, что не на тебе, а в тебе. При ремонте твоих имплантов было легко встроить жучки. Что же делать?» Она нахмурилась. «Раздеть тебя и внимательно изучить твое тело», — подмигнул ее парень. Эльга ткнула его в бок локтем и прошипела: «Пошляк, мы в опасности, а он только о сексе и думает. О чем еще думать, когда такая красотка сверкает тут своими ножками?» Продолжил он попытки разрядить напряженную атмосферу. Они дошли до пропускного пункта охраны. Денис протянул документы за стеклянную перегородку проверяющим. Девушка бегло проверила их и вернула обратно. Проход через рамку сканера, к удивлению Дениса, прошел успешно. Двое охранников даже не посмотрели на экран. Один из них любезно предложил пройти дальше по коридору. Зайдя в основное здание космодрома Европа, они сразу направились к лифтам, ведущим к жилым ярусам. В основном холле была толпа народа. Для Дениса, который провел больше 3 месяцев в заключении, было немного неуютно. Отстоял в напряжении в очереди к одному из лифтов и внимательно следил за происходящим вокруг. Люди суетились, спешили по своим делам, создавая неописуемый гвалт и совершенно не обращая на них внимания. Когда они, наконец, оказались в лифте, Эльга коснулась руки спутника и тихо спросила: «Все нормально? Ты очень напряжен. Меня не покидает чувство опасности», — хмурился он. «К тому же, прощание с офицером вызывает у меня множество вопросов». «У меня то же самое», — Эльга крепко сжала его ладонь. В отеле им достался роскошный люкс, администрация не поскупилась на беглецов и выделила им лучший 2-комнатный номер. Он был в 3 раза просторнее обычного жилого модуля. В первом помещении располагались кухня со встроенным холодильником и микроволновой печью и просторный санузел с ванной. Впервые с момента бегства из родного города Денис увидел подобное чудо. До этого повсюду встречались душевые. Девушка тоже озадачилась, увидев столь неэкономичное средство гигиены. Ванная, замерла она на пороге санузла. Раньше я ее видела только в фильмах. Интересно, каково в ней купаться? Поверь, тебе понравится, Денис мечтательно задумался, вспоминая, как он раньше часами отмокал в горячей воде после длительных прогулок на морозе. Тогда я первая, а ты готовь ужин. Девушка сразу же начала расстегивать свой скафандр, а спинку потереть, не спешил уходить молодой человек. «Боюсь, вдвоем мы здесь не поместимся», — она одарила парня загадочным взглядом. «Давай лучше потом ты сделаешь мне хороший массаж». Денис понял намек и быстро ретировался на кухню. Поставив разогреваться коробки с едой, он внимательно прошелся по номеру в поисках сюрпризов от службы безопасности. Он проверил каждую нишу и даже смог залезть под огромную двуспальную кровать, но так и не смог ничего обнаружить. Плюнув на поиски и решив не говорить лишнего, он вернулся к микроволновой печи. Эльга провела в ванной больше часа и вышла оттуда завернутая в большое полотенце. Ее целая часть лица была розовой, а сама девушка выглядела очень довольной и отдохнувшей. «Ну как?» – разглядывал ее парень. «Понравилось?» «Да», светилась она от счастья. «Я еще никогда так не отдыхала. Горячая вода словно смыла с меня всю боль и проблемы, оставив только хорошие воспоминания. Это ты еще в бане не была. Оттуда вообще выходишь новым человеком». Эльга, поддерживая полотенце, скрылась в комнате, а Денис занял место в ванной. Он тоже хотел полежать в горячей воде, тем более администрация космопорта оплачивала их проживание и комфорт. Чистый и приятно пахнущий после водных процедур он нырнул под белоснежное одеяло, которым укрылась Эльга, и сразу же притянул девушку к себе. «А как же массаж?» – лукаво протянула она. «Сейчас сделаю». Он откинул одеяло, с легкостью перевернул девушку на живот и начал нежно массировать ее спину. Делать массаж девушке, состоящей наполовину из композита и металла, было простой задачей. Управившись со спиной, Денис начал опускаться ниже. Эльга расслабилась и тихо стонала от каждого его прикосновения, возбуждаясь все сильнее. Стоило Денису коснуться внутренней части бедер, как девушка резко дернулась и сжала его руку ногами. «Давай уже, я не могу больше терпеть», — вырвалась у нее. Денис улыбнулся и перевернул ее на спину, крепко сжал грудь рукой и слился с ней страстным поцелуем. После постельных игрищ обессиленная Эльга с трудом добралась до двери спальни и устало улыбнулась. «Пойду снова в ванную, можешь не ждать». Шумовский поднялся с кровати и поправил смятую постель. Не став дожидаться возвращения девушки, он вернулся в горизонтальное положение и быстро провалился в сон. Ему снова снились кошмары. Он словно со стороны наблюдал за действиями безумного доктора Финуила Яковлевича. Его тело извивалось от жуткой боли, когда по трубкам пошел раствор с нанитами. Когда тело Дениса из сна обмякло и повисло на ремнях, он оглянулся и увидел, что за стеклом стоял его заклятый враг Роман Малютин вместе со своей свитой. Дениса из сна сняли с ремней и бросили на каталку, словно мешок с опилками, после чего его место заняла обнаженная Эльга. Он кричал, но его никто не слышал, а при попытках к кому-либо прикоснуться его серые руки проходили сквозь людей в белых халатах. Эльга из сна была без сознания и совершенно не сопротивлялась процедурам. Когда раствор потек по множеству трубок, закрепленных на теле девушки, он стал свидетелем жуткой трансформации. Ей лицо посерело и начало менять черты. Даже стальная пластина меняла свою форму, становясь еще более широкой. Через несколько мгновений ее прекрасное и милое лицо сменилось на серебристую физиономию Малютина. Эльга резко порвала ремни и бросилась на призрака. Она вцепилась ему в горло и прокричала: «Умри!» Денис проснулся от ужаса и подскочил на кровати, попутно разбудив девушку. Эльга откинула одеяло и посмотрела на него с заспанным лицом. Ему на мгновение показалось, что он снова увидел лицо из сна, отчего нервно дернулся. «Чего шумишь? Опять кошмары?» «Да», — набрал он полные легкие воздуха. «Успокойся, милый, все нормально. Ложись спать, что-то больше не хочется», — поднялся он с кровати. «Я пойду, прогуляюсь по колонии». «Как хочешь», — широко зевнула девушка. «А я еще посплю». Шумовский быстро оделся, вышел в коридор отсека с отелем и подошел к кофейному автомату. С большим стаканом кофе он выбрался в общий коридор и начал бесцельно бродить по ярусу. Чтобы не совсем уж даром потратить время, он в терминале зарегистрировал билеты, после чего вернулся обратно в номер. Эльги внутри не оказалось, что мгновенно заставило парня напрячься. Девушка собиралась спать. Она бы наверняка по коммутатору сообщила ему об уходе. В углу спальни обнаружился ее смятый скафандр, что еще больше насторожило парня. Он медленно зашел в спальню и замер на пороге. Его взор прикипел к кровати, на которой лежал небольшой планшет для воспроизведения голографического видео. Медленно взяв в руки планшет, он нерешительно замер. Он догадывался, к чему это может привести, и совершенно этого не хотел. В итоге он все же включил планшет. В следующее мгновение началось воспроизведение голографического ролика. Малютин стоял возле Эльги и держал у ее головы пистолет. «Здравствуй, Денис, или как тебя сейчас зовут, Суширонг», — оскалился бизнесмен. «Если ты хочешь, чтобы твоя девушка осталась в живых, то настойчиво предлагаю тебе пройтись до внешнего склада через коридор С3. Эльга не будет тебя ждать. Она умрет ровно в 2 часа дня. Эх, батю Люсю, до вылета осталось всего несколько гребаных часов». Дениса затрясло от злости. В шаге от побега с Марса их настигли враги. Он со всей силы зашвырнул планшет в стену и начал лихорадочно собирать вещи. Вытащив из сейфа все деньги, он начал прикладывать обезличенные карты к запястью, пополняя свой банковский счет. После завершения этого процесса он принялся за наличку, которую переложил в один рюкзак. После лихорадочных сборов он приладил шлем к скафандру, закинул рюкзак на плечи и поспешно покинул номер. Конец первого тома.